предстоящие дни, в предстоящем году. Не пройди в милосердие своем, я совсем ничего без тебя не могу. Ты мне нужен везде и во всем, и во всем. Я не знаю пути, я не знаю дорог, именуемых завтрашним днем. Но тогда лишь войду я в него без тревог, если ты, мой Господь, будешь в нем, будешь в нем. Если в этом году повернется ко мне жизнь своей больной стороной, вспомни в небесах ты об этой мольбе, сострадание склонись надо мной, надо мной. Если враг искушением изранит меня, в бездну зла за собою влечет, сохрани, защити, заслони от греха, по молитве моей в Новый год, в Новый год. Господь, я несчастья прошу мне послать, я о силе духовной молю, чтобы я благодарно умел принимать все, что встретится, встретится вновь. Чтобы я благодарно умел принимать все, что встретится, встретится вновь.